Этил в рай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался. Ясно одно. Если остаться на земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие и мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, а лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек. «Эй, вы!» — взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. «Марсианин?» «Да». «Вас-то мне и надо. Влезайте да поживей. Вам крупно повезло. Влезайте. Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну уже не стойте столбом». Ошеломленный Тил покорно открыл дверцу и сел в машину. «Покатили». Что будете пить? ЭВ? Коктейль? Официант, 2 Манхэттена. Спокойно, ЭВ, я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, ЭВ. Меня зовут РР Ван Пленк. Может, слыхали про такого? Нет? Но все равно, руку, приятель. Он зачем-то помял Этилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, где играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли 2 бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив на груди руки, разглядывает свою марсианскую находку. «Итак, ЭВ, вы мне нужны. У меня есть идея. Благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как ты меня осенила. Сижу сегодня дома, и вдруг бац! Вот это, думаю, будет фильм. Вторжение марсиан на Землю. А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и вся недолга. Выпьем. За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!» «Но», — возразил было Этил, — «знаю, ясно, не за даром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки. Могу судить. Мне не очень нравятся ваши земные растения и...» да вы шутник. Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий». В азарте он наклонился к Этилу. «Сперва шикарные кадры. На Марсе разгораются страсти. Огромное сборище. Марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине громадные серебряные города. Но у нас на Марсе города совсем не такие. Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаша Эрайру лучше знать. Но... все марсиане пляшут вокруг костра». «Мы не пляшем вокруг костров». «В этом фильме придется вам разжечь костры и поплясать», — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал. «Затем понадобится марсианка. Высокая, златокудрая красавица. На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...» «Послушай, Эве, я не понимаю, как мы с тобой поладим? Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?» «Этил». «Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими. Понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?» Я думал, еще нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа. Но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодно, и можешь мне поверить. Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку. Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить. Валяй, Джо, не смущайся. Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... Вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему? Ну и что такие же вы там на Марсе? Ну сразу видно, святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно? И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы земляне, этим гордимся. Наш век, век заурядного человека, Билл. И мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на земле, друг Билли, все жители сплошь сараяны. Да-да, это такое огромное семейство благодушных сараянов. И все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе. И завидно, что у нас такие города. Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин, и милости просим. Добро пожаловать! Ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди.